Хотя эта политика раздувания индийской армии была неправильной, учитывая характер мировой войны, отклик индийского народа не меньше, чем поведение его солдат, представляет собой славную завершающую страницу в истории нашей Индийской империи. Миссия Крипса. Максвелл с сомнением произнес: это все может оказаться слишком поздно. В связи с продвижением Японии вглубь Азии в западном направлении обстановка в Индии тревожно ухудшалась. Наш престиж потерпел урон в результате потери Гонконга. Возникла непосредственная опасность для всего индийского полуострова. Я не уверен, что у нас хватит сил противодействовать японской экспансии на море. Наш флот будет вынужден действовать в значительном отрыве от основных баз снабжения. Кроме того, японский флот имеет значительное преимущество по авианесущим кораблям, которые убедительно доказали во время ликвидации чумной эскадры свою ужасающую эффективность. Другое дело сухопутные операции, особенно учитывая, что британские вооруженные силы лучше оснащены бронетехникой и имеют уникальный военный опыт африканских операций. Если мы успеем хотя бы на минимально необходимом уровне для ведения военных действий подготовить индийскую армию и придадим ей наших наиболее опытных офицеров и бронемобильные силы, то это вполне может склонить ситуацию в нашу сторону. Премьер-министр покачал головой: это все так и не исключено, что индийская армия при поддержке народа вполне справится с японским агрессором. Проблема стоит в другом: если это будет именно индийская армия и народ поймет, что именно его поддержка обеспечила эту победу, то стоит вопрос, справимся ли мы с политическими последствиями этой победы. Токио. Совещательный зал императорского дворца. Господин Сигунари, император Хирохита обратился к своему министру иностранных дел: вы совершили большую поездку по пострадавшим районам Минджоуго и по оккупированным советской армией районам Европы. Каковы ваши впечатления от увиденного? Кореец вежливо склонил голову перед сюзереном: самые благоприятные, очень интересная и, я бы сказал, поучительная поездка, особенно в Европе. Хотя я бы не назвал эти европейские территории оккупированными, скорее можно сказать, что в большую и очень склочную общину, по праву сильного, пришел родительный хозяин, который принес людям стабильность и безопасность на дорогах. Сейчас, то, что он пришел по праву силы, начинают забывать и для населения, которое получило верховенство закона и порядка. Он просто достойный и рачительный лорд, требующий соблюдения законов как от подданных, так и от своих чиновников. Советы нашли свой собственный путь образования Великой Империи. Они делают упор не столько на силу, сколько на воспитание и развитие молодого поколения. Причем в своих учебных центрах они сознательно воспитывают вместе свою молодежь, уже имеющую нужные им этические установки, и молодежь тех наций, которые они постепенно включают в сферу своего влияния. Хидэкита Дзя, премьер-министр, скептически произнес: к сожалению, такой путь слишком опасен для страны восходящего солнца, нас слишком мало, а такая ассимиляция всегда взаимна. От нас никто не требует проводить безудержную ассимиляцию, но, согласитесь, советские политики, пойдя по такому пути, не запнулись, как мы в Китае, облежавшие на дороге камень национального самосознания, и не имеют партизанской борьбы и прочих прелестей межнациональной войны в своих колониях. Я всегда утверждал, что не нужно бездумно копировать все, что делают гайдзин, нужно у них учиться и адаптировать под наши традиции все самые лучшие. Ну, предположим, такой путь вполне возможен в Корее, Бирме, Вьетнаме и, возможно, в Индонезии. Там нет серьезных вооруженных сил, способных нам противостоять, и мы можем проявить к местному населению известную снисходительность. Хотя это тоже будет достаточно сложным вопросом, требующим составления и разъяснения офицерам и солдатам новых инструкций и правил. Это все слишком отличается от традиционного для нашей армии поведения на новых землях, до того как они полностью не приведены к миру, и возможны серьезные эксцессы. Ну, допустим, мы смогли решить этот вопрос на перечисленных выше новых провинциях, но этот вопрос придется решать и с учетом того, что британская корона собирает значительные силы для противодействия нашей великой задаче. А у этих господ очень большой опыт взбалтывания стоячей воды. Уже сейчас они имеют, по крайней мере, миллионную армию, хорошо обученную и экипированную. Мы можем быть втянуты в длительную и тяжелую войну, в которой мы будем сражаться руками наших солдат и тратить их жизни, а Британия, как у нее принято, чужими руками, наживаясь на каждой капле пролитой в колониях крови. Генерал Анами поклонился Хидэкита Дзя и дополнил: в такой ситуации мы можем рассчитывать только на преимущество вооружения и духа, на земле, на море и в воздухе. К сожалению, главнокомандующий Сталин, поставляя нам без ограничений сырье, топливо и металл, поставки военной техники и боеприпасов очень жестко увязывает с юридическим завершением передачи территории и ограничился несколькими образцами оружия, которое может представлять для нас интерес. Император Хирохито задумчиво спросил, можем ли мы начать выпускать по этим образцам собственное вооружение. Договор по защите интеллектуальной собственности еще не подписан, и согласование позиций по спорным вопросам в этой области может идти сколь угодно долго. К сожалению, с этим возникли проблемы. Во-первых, мы просто не можем не только повторить, но и иногда даже понять, как работают те или иные электронные устройства, без которых их техника или вообще не работает, или работает очень плохо. А, во-вторых, они поставляют нам образцы вооружений только среднего класса, они безусловно достаточно современны, но не дадут нам решающего преимущества. Хотя, в некоторых случаях, нашим ученым удалось эту проблему обойти. Как, например, русские предложили нам очень неплохую самонаводящуюся 533 мм торпеду для подводных лодок. Но, к сожалению, эта торпеда имеет относительно небольшой заряд, малую дальность и в силу особенностей конструкции плохо подходит для использования в авиации. Мы вставили за боевым отделением дополнительную секцию с зарядом меленита, что резко увеличило бронепробиваемость, и смонтировали торпеду в носовой части человекоуправляемого планера. Самолет-носитель сбрасывает планер на высоте 9000 метров в 10-15 километрах от цели. Планер имеет собственный маломощный реактивный двигатель и тормозной парашют в хвостовой части. После отделения, планер с торпедой в течение нескольких секунд набирает скорость более 900 км в час и по пологой дуге планирует на цель. Кривую снижения пилот выбирает так, чтобы планер вышел на дистанцию уверенного торпедного выстрела на высоте 30-40 метров и затем выбрасывает тормозной парашют. К моменту касания воды и отделения торпеды, планер тормозится до оптимальной скорости. От отрицательных перегрузок пилота защищает автоматически надувающийся перед грудью в момент выпуска парашюта резиновый баллон. Торпеда автоматически отделяется в тот момент, когда антенна двухметрового гейтропа касается воды. Дистанция самостоятельного хода торпеды после всех модернизаций до 1,5 км, и почти все время планирования пилот находится вне зоны поражения малокалиберной артиллерии. Пилот имеет в своем отсеке надувную лодку, радиомаяк и запас воды и продовольствия на трое суток. Это пока временное решение, но мы работаем над тем, чтобы после приземления пилот мог, не покидая планера, идти на базу своим ходом, используя бензиновый моторчик. Размах крыльев планера всего 4 метра, и они не слишком мешают передвижению по воде. Испытания прошли очень успешно. По заключениям зенитчиков, подтвержденных анализом фотопленки, сбить такой летающий торпедный аппарат практически невозможно, особенно если планер отделяется от носителя выше облачности или со стороны Солнца. Объявлен набор среди моряков, добровольцев в школу по подготовке пилотов для этих торпедопланеров. Количество добровольцев, особенно среди лиц, принимавших участие в испытаниях этого оружия, выше всяких похвал. Я думаю, что сообщать русским о возможности такого нестандартного применения их вооружения нет никакой необходимости. Сталин знает, что наши подводные лодки и по численности, и по качеству значительно уступают и советским, и немецким субмаринам, поэтому возражений по поставке нужного количества торпед, скорее всего, не будет. Мы назвали отряд, оснащенный этим новым оружием, «Воины Божественного Ветра». Император склонил голову. Хорошо, пусть ветер богов сметет с просторов Тихого океана военные корабли Англии. Премьер-министр Хидэкита Дзя, максимально быстро подготовьте и ратифицируйте тот пакет договоров, на которых так настаивают русские. Увяжите завершение работы по этому пакету с немедленным началом продажи нам русскими современных вооружений, особенно танков и самонаводящихся торпед. А вы, уважаемый господин Сигнари, назначаетесь нами министром Великой Восточной Азии. На первом этапе в вашу задачу входит подготовить грамотные и преданные нам национальные кадры для каждой из стран, в которую мы придем. Разработайте также совместно с генералом Анами изменения устава и свод новых положений по поведению наших солдат и офицеров на территориях, присоединенных к Великой Азиатской империи. Я еще раз акцентирую ваше внимание не оккупированных, а присоединенных. Берег Амура. 15-я санитарная бригада решила отметить свой первый выходной, который она получила за 2 месяца работ по ликвидации эпидемии, не в душном бараке, а на берегу Амура. К делу подошли серьезно, с вечера построили около заводи, которую хотели на ночь перекрыть сетями, балаган и отстелили его лапником. Сложили, чтоб не натворить пожара камелек, припалили ему вдогонку пару комарниц и, теперь, поставив сети и пропустив по 100 грамм, вели неспешный разговор про жизнь. Поговорить было о чем, дело на этом берегу шло к завершению, все больше и больше работ брали на себя китайцы из выздоравливающих. Ну, правда, здесь были не одни китайцы, чертова куча разных наций, даже русские из бывших белых были, но все равно, раз на этой стороне, значит китайцы, а, точнее маньчжурцы. По отрядам начали крутиться вербовщики, обещая золотые горы и водочные озера, с берегами из соленого сала. Ну, таких мы видали. Слышь, бугор, ну-ка, давай-ка, еще раз, обскажи нам, что тебе тот шофер из вольняшек баил. Мужик-то он как серьезный, не трепло, да вроде не трепло, да и от других людей то же самое слышал, просто не так подробно. Испанец, говорят, с Дальлага несколько больших отрядов добровольцев набрал, как у него принято, с чистыми сроками. Начальство вроде как заирепенилось, никаких бумаг по этому поводу не было, а у них ведь тоже план. План вам, он говорит, скосит, а если саботажем будете заниматься, надбавит до конца жизни. Если прямо сейчас есть что возразить, позвоните по этому номеру, и какую-то бумагу показывает начальство, как эту ксиву увидела, комок в горле проглотила и стала в позу, что изволите. В общем, набрал он людей, да от нас водопроводчиков да электриков отозвали, и, народ говорит, что сразу под 3 крупных завода котлованы погнали, а вокруг них рабочие поселки заложили. Да не бараки-чернушки, а один дом на 2 семьи, боковая стенка значит общая, а сзади справный огородик. А вокруг рабочих поселков несколько госхозов хотят закрутить, чтобы значит было чем людей кормить да и баб занять. Поселки не слабые, 1000 на 5 домов, и про то говорят только для начала. Ну и, для холостых, десяток многоэтажных общак рубить начали, это конечно в первую очередь. Ничего так общаги, с пониманием, внутри кубрики на 4 комнаты, в каждой по 2 койки. При каждой общаге баня с душами и столовка. А что за заводы то, а черт его знает, но говорят, что то серьезное, по планам в цехах тяжелые кран-балки заложены и пути к заводам сразу стали тянуть. Да не узкоколейку, а рабочее полотно. Нет, мужики, вы как хотите, а я, все-таки, домой поеду. Ну и дурак, кто нас там ждет, да и пятно от такой статьи на все жизнь останется, найдется, кому попрекнуть. Здесь, на новом месте, все такие, да и, говорят, что курировать поселки парни испанца будут, а это, сами видели, народ серьезный. Нифиг от народа отрываться, вербуемся на завод, не дадут подъемные на семью, так мы сами скинемся, кому помощь нужна. Столько дерьма вместе съели, так и сейчас, когда жизнь можно наладить, нечего по углам разбегаться. Ну и попадете, как курващий город, то закрытый будет, ну, как те, на Урале, та же зона, только побольше, да посытнее, купили вас кореша на пайку. Нет, я лучше на прииски подамся, живая деньга, отработал сезон, гуляя не хочу, а остальное под Майданем. Ну и загремишь опять статьи, то новые за рецидив уж больно крутые, есть и расстрельные. Вот я и говорю, козлы, козлами были, козлами и остались, а за пайку я больше горбиться не хочу. А ты ведь в чем-то прав насчет того, что меня на пайку купили. Да ты че, бугор, я разве про тебя, дурак, да я не про ту пайку, что мы отрабатывали. Я про ту обрезанную пайку, что куратора испанца на пару с нами в чумных бараках жрали. Вахохма была, когда большой барин из Хабаровска приехал, а ему взамен тити-мити, и все прочего на обед кружку жидкого чая и пайковый кусман. У костра заржали. Да, еще тот цирк был, дядя в крик. Да вы что издеваетесь? Да как вы смеете? А в ответ: не хочешь — не ешь. Дядя в позу: ну как же, сам первый секретарь, аж взвизгнул. Не смейте мне тыкать, я с вами на брудершафт не пил. Испанец пожал плечами, селенок после первых недель оврала на ругань у него, по-моему, уже и не было. Ах, извините, а не пойти ли вам на ха? Дядя вроде дернулся, пацаны испанца за пушки. И сразу видно, что не шутит. На том начальственный визит и закончился. Да, видно, что сила за этим испанцем серьезная стоит. А мужик не из крутых, правда, пофигист еще тот. Да и задрочен изрядно, я его видел, когда он уезжал, так осталось пол того, что перед нами добровольцев набирал. Да, эта чума по всем прошлась, это ж какой сукой нужно было быть, чтобы учудить такое. Ниче в петельку, только так, строим сходили, туда и дорога, столько народу погробили. Батяня, тебя чего в контору-то вчера таскали? Да вы знаете, батяня, а в прошлом учитель физики Павел Петрович Давыдов снял и протер очки с веревочными петельками вместо дужек, спросили, не хочу ли я в закрытом городе остаться, и смогу ли я восстановить свою квалификацию учителя. Ну, нифига себе, ты же по запрету на профессию идешь. Ну, раз спросили, то, наверное, это не так и важно. Я, наверное, останусь здесь, в городе. Там, дома, к детям меня никто не подпустит, а я иногда лежу на шконке, нары, и вижу, как я в класс вхожу, и так на душе становится муторно, жить не хочется. Вот я и говорю, купили вас, просто для каждого свою приманку подсунули. Бугор перевернулся на спину и задумчиво произнес, может и подсунули, только я вижу, что изменилась после войны страна, что добрее стало, трудно сказать. В чем-то может и жестче пошло, вон сколько голов в верхах полетело и расстрельные статьи появились, но, как-то, правильнее с народом стали себя вести, чаще по справедливости, а не только по закону. Дают не только голову поднять, но и хозяином себя почувствовать. А народ он, что он на такие вещи отзывчивый. А то, что пену круто снимают, это может и к лучшему. Оно бы, второго НЭПа, когда одни со шлюхами в кабаках жировали, а другие голодные на помойках копались, нам и не нужно. Глава 14. Новый мир 3. Независимая территория Колумбия. Город Вашингтон. Народ постепенно заполнял площадь, пока не проявляя агрессии, ведя себя относительно спокойно. Однако, то тут, то там среди толпы появлялись то ли агитаторы, то ли проповедники, и вокруг них сразу начинала кучковаться возбужденная молодежь. Тихушники, которые работали на площади, начали предупреждать, что в толпе вовсю идет раздача алкоголя и наркотиков. Национальная гвардия независимой территории Колумбия, появившаяся на площади, заняла довольно странную позицию около многочисленных бистро и кофе, судя по всему, получив приказ присутствовать, но не вмешиваться. Шеф национальной гвардии с несколькими полицейскими чинами стоял на балконе крайнего дома, картинно разглядывая в бинокль немногочисленных миротворцев в сером камуфляже. Скорцени повернулся к Судоплатову и все-таки, Павел, я не понимаю, почему вы не хотите сейчас арестовывать этого перекошенного клоуна Гувера? Вон он на балконе, как на трибуне рисуется, материала против него более чем достаточно. Начальство приказало дать им возможность устроить бардак, чтобы потом нам иметь возможность устроить показуху. Да и это не сольное выступление, здесь в основном деклассированная молодежь различных течений, гомики и юродствующая интеллигенция. Главный банкет будет ночью со специально подготовленными кадрами, имеющими оружие и начальную военную подготовку. Вот после этого ночного действа мы этого недоноска и повяжем, ох и петь будет. Такие, знаешь, как себя, единственного жалеют. Ну, ночью, понятно, там проблем не будет, кто не сдастся, тех зачистим. Разглядеть ночью, правда, кто еще атакует миротворцев, а кто уже сдается, весьма трудно. Но это и не важно, Господь разберется. А вот с этими что делать, оружия у них нет, а провокация серьезная назревает. Толпа уже изрядно подогрета, может и кинуться. Национальная гвардия не вмешается, это ясно. Нас всего 15 человек. Конечно, если применим оружие, толпу остановим, но ведь именно этого гуверовские козлы от нас и хотят, вон уже корреспонденты наготове. Судоплатов прибалдел, не переживает-то, здесь им будет не там. Нам тут спецтехнику подкинули, как только толпа ринется, пальнем пару раз в воздух и, если не остановится, отступим в боковую улицу, освобождая им дорогу. Кому это им? Нас не предупреждали. Да ты не переживай, ты же цирк любишь, значит тебе это понравится. А вот вечером, если плохие дяди не поймут, что лучше дома сидеть, будет наша работа. Постепенно толпа, подогретая разного рода проповедниками и горячительным, видя, а скорее точно зная, что национальная гвардия не будет вмешиваться, начала давить на маленькую кучку миротворцев. В миротворцев полетели пустые бутылки и камни. Толпа, заводясь от собственной безнаказанности, становилась все более и более агрессивной, напирая на стволы автоматов, но еще не уверенные, что по ним не будут стрелять. Толпа начала скандировать: «Европейские свиньи, убирайтесь домой! Русские и немецкие сволочи, вам место в чумных бараках!» Люди с Корцини, поводя стволами автоматов, начали медленно отступать в глубину улицы, с интересом прислушиваясь к нарастающему рокоту техники за спиной. Судоплатов со своими помощниками о чем-то говорил по рации, видимо комментируя ситуацию для невидимого мехвзвода. Все геносцы наконец закруглился он, пропуская им технику. Распоряжение немножко запоздало, опытные солдаты, еще до поступления приказа раздвинулись на две стороны и прижались к стенам домов, ошалело глядя на странные машины-платформы, на базе колесных боевых машин пехоты, неспешно выползавшие на площадь. Удивление солдат вызвал даже не странный внешний вид машин, широкая многоколесная платформа, с двумя башнями, одна из которой была маленькая с пулеметом и гранатометом, а вторая широкая, высокая и из сплошного бронестекла. На платформах в специальных держателях были закреплены какие-то широкие не то колеса, не то резиновые баки. Таким старых солдат не удивишь, каких только боевых машин не бывает. Но вот «Амбре», которая сопровождала эти машины, навевала очень стойкие и неприятные воспоминания о нарядах, которые были уж очень вне очереди и после слишком крутых подвигов. Отто молча покосился на Судоплатова, который выглядел как хулиган, собирающийся отмочить свою коронную шутку над придурочным и упрямым соседом. Толпа в недоумении отпрянула, не понимая, что происходит. Кто-то попробовал кинуться под колеса машин. Тихо булькнули гранатометы, и под непереносимую волну вони в героев полетели плевки ярко-голубой субстанции. Солдаты, которые стояли в 15 метрах от машин, начали давиться и спешно натягивать упрощенные противогазы с голубой полосой, которые им выдали перед операцией. Толпа забурлила, передние начали напирать на задних, пытаясь уйти с площади. Задние, не слыша выстрелов и не осознав происходящего, давили, желая поучаствовать в непонятном мероприятии. На площади закрутился водоворот человеческих тел. Платформы, выкатив на площадь, остановились и, неожиданно, держатели, откинувшиеся с бортов, поставили на брусчатку свой груз, который, выплюнув тощий солировой выхлоп, развернулся и, неспешно покачиваясь на ходу, покатил на толпу, поводя кургузами стволиками, которые торчали с боков. Резиновые бочонки, приседая на своей полуспущенной камере, неспешно катились вдоль домов, снося столики кафе и зазевавшихся зевак, отжимая людей к центру площади и оплевывая их из своих братспейтов липкими голубыми брызгами. На площади закрутился визжащий водоворот тел, отжимаемый к центру площади. Одновременно из динамиков, установленных на платформах, раздалось на английском всем немедленно сесть на землю и сцепить руки за головой. Одна машина, резко отличающаяся от других своим внешним видом, встала, слегка покачиваясь и поводя стволами, несколько другого типа, приподнятыми как лапы богомолов, напротив героической национальной гвардии. Ошарашенный Скорцени повернулся к своему партнеру по операции Павел: «Что, черт побери, это такое, вы что все полковые нужники выгребли?» Прохрипел он из-под маски противогаза. «Фу, какое примитивное предположение, никакой технической фантазии. Есть такое интересное вещество, применяемое как сигнализатор опасности в больших шахтах и Тилмеркаптан. Ощущение невыносимой вони и тошноту оно вызывает в разводке 1:10 тысячам. Вот наши химики его слегка доработали по запаху и добавили стабилизатор запаха, применяемый в парфюмерии и голубой анилиновый краситель. Так что эти герои цвести и пахнуть будут в течение 2 недель. В прошлом месяце мы эту прелесть один раз на добровольцах испытали, солдат пришлось срочно демобилизовать. А почему только один раз и почему срочно демобилизовать? А на второй раз добровольцев уже не было, и этих пришлось срочно демобилизовать, так как с ними в одной казарме никто больше жить не хотел, чуть до бунта не дошло. Отто заржал: «Нет, ну вы русские, точно садисты. 2 недели, цвести и пахнуть, и даже казарма не выдержала. А смыть этот запах чем-то можно, людям же обслуживать нужно ваши говновозки. Ну, не надев полный комплект химической защиты, к ним никто не подходит. Кроме того, сейчас смогли подобрать вещество, которое при использовании специального прибора нейтрализует запах. Естественно, и вещество, и прибор относятся к уровню совершенно секретно». Немец опять что-то с надрывом просипел под маской. Миротворцы, закинув оружие за спину и хрюкая друг другу из-под противогазов, тыкали пальцами в разворачивающееся перед ними действо. Некоторые, видимо, в результате нервного стресса, трясясь, сползали по стенкам на брусчатку мостовой, ноги не держали. Наконец Скорцений успокоился и смог связно спросить: «А это что за машина, которая поставила по стойке смирно доблестных гвардейцев?» «А это штурмовой вариант для разрушения баррикад и зачистки на улицах города банд формирований, имеющих легкое оружие. Машина полностью бронирована, более мощный двигатель и, взамен брандспойтов, вооружена 2 скорострельными автоматическими дробовиками, питание к которым подается по шлангам из корпуса. по одному шлангу шарик изрубленной железной картечи, склеенной парафином, с добавкой катализатора, а по второму шлангу порция концентрированной перекиси водорода. Скорость полета заряда небольшая, 200 м/сек, но картечь изрядно раскаляется. Убить, конечно, на расстоянии более 25 метров не убьет, но яйца лучше прикрыть сковородкой. Точность стрельбы у всех этих машин так себе, в нужную сторону. Управление тоже примерно в нужном направлении. Но, знаешь, как говорят у нас в народе, носорог плохо видит и несколько неуклюж. Но это проблема не носорога. Немцу опять стало плохо. А в это время, на площади, тщательно организованная акция народного протеста подошла, а, точнее, рыдая села, к своему завершению. Национальная гвардия и ее доблестное руководство тоже поняло намек и рассосалось в неизвестном направлении. Динамики на платформах рявкнули. А теперь, все медленно опускают руки. Медленно, не забывая оказывать помощь своим пострадавшим в давке товарищам, встают и медленно расходятся по домам. Счастливых встреч с семьей. Удачного вам дня. Миротворцам опять поплохило, слабый народ эти немецкие десантники. На следующий день передовицы мировых газет вышли с кричащими заголовками. Округ Колумбия в дерьме и крови. Растоптанная Америка. Янки говорят, это было страшно. Сотни газет во всем мире, на десятках языках со вкусом смаковали попытку спровоцировать бунт и анархию в бывшей столице, бывших США. Точнее, даже две независимые провокации. Одна — бунт безоружной, подогретой алкоголем и наркотиками толпы, с пустыми бутылками и камнями, летящими в миротворцев, и вторая — попытка организации кровавого ночного беспредела, когда вооруженные отряды боевиков, поддержанные криминалами и деклассированными элементами, должны были залить кровью весь Вашингтон, под лозунгом «Чем больше крови, тем лучше европейские сволочи ответят за все». Газетные полосы усеяли сотни фотографий, выбирать было из чего, буквально каждый шаг миротворцев, каждый выстрел, сделанный в воздух или по вооруженному противнику, фиксировался информационными подразделениями. Специальная организация, на основе этих фотографий, определяла участников протеста и расписывала на них весь нанесенный городу убыток. Стоимость работ по идентификации участников, штрафы за аморальное поведение, несущие угрозу обществу, и затраты миротворческих сил на наведение порядка. В случае отказа оплачивать иски описывалась вся доступная собственность или виновный отправлялся на каторжные работы. Штат Колумбия стонал. Весь мир смеялся со вкусом, обсуждая, насколько искусственное дерьмо, изобретенное русскими, вонючее и устойчивей того дерьма, к которому привыкли янки. Серьезные газеты, сдерживая хихиканье, устами лучших и хорошо проплаченных юмористов рассуждали на тему лирической голубизны и стойкости национальных ароматов, на разные варианты коллажируя интервью со спящими на улице людьми, которых семья не пустила домой. Боже, говорят, это навсегда. И запах, и окраска. Я уйду в монастырь. Как не примут? Тогда мы организуем в Африке специальный, истинно американский монастырь. Да какие звери. Вы вот, сами, почему ближе подойти, даже для интервью, не хотите? Несколько текстильных фирм выпустили майки с изображением потешных резиновых бубликов, плюющихся в разные стороны голубой краской и надписью «США Goodbye». В Европе они молниеносно стали культовой вещью молодежи. Меньше шуток вызывало то, что происходило ночью. В 9 часов вечера, когда на город опустилось плотное ночное небо, неожиданно, во всех районах, где проживала беднота и афроамериканцы, погас свет, и толпы людей, которые до этого кучковались в подвалах, пабах и подворотнях доходных домов, размахивая факелами и вопя, выплеснулись на улицы. Среди толпы, вооруженные арматурами и бейсбольными битами, засуетились двухколесные тележки, развозящие спиртное и коктейли Молотова. Отдельно, вдоль домов, сопровождая горланищую массу, но, не высовываясь вперед, начали двигаться вооруженные ружьями и автоматами отряды людей в одинаковых серых рубашках и шляпах. Перевернув и подпалив несколько автомашин, толпа бросилась в замершие от ужаса районы, где проживал средний класс, и в центр города, точнее попыталась. Неожиданно, в темноте, над толпой раздался спокойный голос, усиленный мощными динамиками. «Уважаемые господа, дорогие граждане независимой территории Колумбия, Комитет Лиги Наций по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует вам положить на дорогу то, что вы держите в руках и считаете оружием, и, не собираясь больше чем по трое, проявить благоразумие и вернуться домой. В противном случае за вашу жизнь и здоровье никто ответственность не несет. Те, кто попытается, с любой целью, применить огнестрельное оружие будет уничтожаться на месте. Благодарю за внимание. Соблюдайте спокойствие и будьте благоразумны. На принятие решения вам дается 10 минут. В динамиках пошел обратный отсчет. На улицах засуетились. На перекрестках стали появляться баррикады из сваленных афишных будок, перевернутых машин и скамеек. «Дети мои», — продолжил голос с неба, — «подумайте о вашей душе. Грехи братоубийства и попытки лишения себя жизни — это самые страшные грехи, совершаемые человеком. Вернитесь к своим семьям и упадите на колени в раскаянии. Братья мои, не совершайте самоубийство и не заставляйте вашего ближнего брать на себя тяжкий грех вынужденного убийства, как завещал Отец наш». У кого-то на улице не выдержали нервы, и несколько человек, выскочив на середину мостовой, начали палить вверх, откуда, сопровождаемый обратным отсчетом, звучал голос невидимого проповедника. Раздались три громких хлопка, и тела, развороченные внутренними разрывами 20 мм авиаснарядов, были отброшены на мостовую. В непроницаемо темном небе, в 200 метрах над толпой, снайперы, которые стационарно расположились со своими антиматериалками с инфракрасными прицелами на решетчатой платформе вертостата, тщательно отметили на картах строгой отчетности время и место подавления уголовного элемента, вооруженного огнестрельным оружием. Торопиться им было некуда, до конца проповеди оставалось еще 5 минут. Позже, на страницах газет, «Мировая пишущая братья» прокомментирует эти снимки: «Демократия и урок гуманности пришли с неба». Толпа, неожиданно осознав, что вместо обещаемого ночного балдежа, с красивой, героической дракой, выпивкой и визжащими бабенками, с богатых окраин, ее будут просто методично убивать, кинулась под защиту домов. Провокаторы в серых рубашках и шляпах забегали в растерявшейся толпе, призывая, угрожая и подначивая. Заметались развозчики спиртного и коктейлей Молотова. Стрелки короткими перебежками переместились к баррикадам. Обратный отсчет заканчивался. Пятерки спецназа, к каждой из которых был придан документалист, два снайпера и оператор тяжелого бублика, начали подтягиваться к баррикадам, которыми сами себя изолировали в дешевых спальных районах бунтовщики. Спецура, в бронежилетах и сферах, вяло переругивалась, недовольная тем, что вместо штатного оружия пришлось взять более тяжелые, дробовые автоматические карабины на дурачка. Патрон, в котором половина мощности приходилась на оптический заряд, коробка оптического рефлектора на конце ствола и камера 8 мм цейсовского фоторегистратора сбоку, в просторечии стукача, тоже не вызывали особого восторга. Командир прекратил базар: «Хорош, мужики, вы не на боевой операции. Ваша задача не лезть под выстрелы и топтать вместе с бубликом бузатеров. Вести себя, как вам уже не раз объясняли, гуманно стрелять по коленям, в крайнем случае, чуть выше». Кто-то хихикнул: «А, совсем выше». От случайностей при ночной стрельбе, да в таком бардаке, никто не застрахован, отрезал лейтенант. Еще раз повторяю, для особо одаренных вооруженным противником занимаются приданные снайперы и антиматериальщики с вертостатов. Карабинами по головам не лупить, на них прецизионная оптика. Для этого у вас есть бутсы с остальными вставками. Индивидуальные пистолеты-пулеметы применять только при возникновении угрозы для жизни. У каждой группы своя зона ответственности, так что, замучаетесь потом объяснительные писать. Все. Отсчет закончен. Как только проповедник разродится, бублик пошел. Бойцы миротворческой группы, каждый из которых прошел от начала до конца войну в составе рокоссовских террор-групп, привычно ворча на своего комода, скользнули на исходные позиции. «Дети мои», — вешал голос с небес, — «одумайтесь, не усугубляйте агрессивностью свою судьбу в том Армагеддоне, который вы, ничтожно сумитесь, хотели устроить для своих ближних. Выживет только тот, кто встанет на колени и заложит руки за голову. Аминь». Бублик набрал разгон и всей немалой тонной своего веса ударил в баррикаду, сходу выскакивая на ее верх, одновременно начиная вести огонь из дробовиков в секторе наличия противника. В машину полетели коктейли Молотова. Снайперы отработали серию, зачистив наиболее активных. «Вокруто», — сказал кто-то, глядя на пылающие и палящие на вершине баррикады бублик, броня резина которого была защищена от огня многослойной медной сеткой. «Народ, работаем». Бублик соскользнул на другую сторону баррикады и, вращаясь на месте, засыпал пространство вокруг себя на высоте 1 метра рубленной железной картечью. Так, операторы прекратили балет, вертостаты работают по площади. Бублик прекратил неприцельную стрельбу, и все опустили глаза, пережидая, когда на той стороне баррикады перестанут рваться светошумовые гранаты, посыпавшиеся с вертостата. «Народ, работаем!» Группа зачистки просочилась за баррикаду. Лондон. Даунинг-стрит. Кабинет премьер-министра. Черчилль откинулся в кресле. «Ну и как вам, господа, понравилось то, что русские с немцами вытворили в Вашингтоне?» Акерс Дуглас в возбуждении привстал с кресла. «Это ужасно. 200 убитых, 800 тяжело искалеченных, 3000 людей, поставленных унижением на грань суицида». Максвилл рассмеялся. «Вы забыли прибавить сюда Гувера, которого, судя по тем показаниям, которые он дал, просто вывернули на допросе наизнанку. На основе его показаний, десятки очень серьезных людей из руководства Национальной гвардии и полиции пойдут сначала под суд, а потом, явно, встретиться с Пеньковой Мири». Черчилль кивнул. «Да, показания Гувера — это более чем серьезно, особенно если учесть, что миротворцы, а точнее немецкие и русские спецслужбы, наложили руку на собранную им картотеку и на основе его показаний арестовали многих влиятельных членов Вашингтонской масонской ложи. Боюсь, что мы только в начале длинной цепочки разоблачения и арестов». Дуглас обессиленно упал в кресло. «Но, Уинстон, мы должны что-то предпринять. Это недопустимо — отдать в руки социалистических варваров самых уважаемых людей планеты. Самое важное, что мы должны сейчас предпринять, это сидеть тихо и не привлекать к себе излишнее внимание. Если у Янки хватило ума столь бездарно организовать вашингтонскую провокацию, это их проблемы. Нам важно, чтобы у европейцев не возникло желания потянуть за масонские ниточки, ведущие в Британию». Стаффорд пожал плечами. «Мне вообще непонятно, чего хотели добиться Янки этим бессмысленным бунтом. Начать войну с Евразией, да дай бог, вот только нечем. Ни флота, ни армии. Остановить распад США, так они уже распались, и в политическом бомонде идет передел власти, который в принципе невозможно остановить. Не понимаю, совершенно бессмысленная и дорогостоящая акция». Максвилл рассмеялся. «Это потому, что вы, дипломаты, привыкли действовать с позиции формальной логики и принципиально не читаете бульварной прессы. Восстание, а точнее бунт черни и деклассированных элементов, в котором воинские формирования имели только вспомогательное и направляющее значение, был направлен, во-первых, вовнутрь. Он должен был напугать средние классы, прослойку мелкого и среднего капитала, дав им понять, что случится, если они поддержат сепаратистские тенденции, а, во-вторых, должен был дать понять Евразии, какую головную боль они получат, если немедленно не уберутся с американского континента. Вашингтон должен был быть только началом». Стаффорд с интересом посмотрел на собеседника. «Вы думаете, что выступление продолжится и страна запылает? Теперь уже, вряд ли было великолепно сыграно на опережение, причем с хорошим знанием психологии противника. Миротворческим силам удалось не только получить информацию об основных спонсорах и организаторах этой авантюры, они выбили у них почву из-под ног. Что нужно для толпы, чтобы со вкусом бунтовать, кроме наличия заводил и провокаторов? Во-первых, уверенность в своей, хотя бы кажущейся безнаказанности. Во-вторых, они должны ощущать себя, как минимум, если не героями, то хотя бы иметь возможность на уровне своего понимания крутизны полюбоваться собой. Насчет безнаказанности, им с великолепной эффективностью, с убедительными фотографиями в десятках бульварных изданий, продемонстрировали, как их будут убивать, причем именно убивать и отрывать яйца, как взбесившимся животным. С ними ведь никто не сражался, просто расстреливали, при малейшей попытке взять в руки оружие, перед этим, по-отечески похлопав по плечу и прочитав проповедь, а чувствовать себя героями, благоухая дерьмом, красуясь голубыми пятнами на морде и зная, что придется оплачивать штрафными санкциями или каторжными работами каждый свой шаг в этом направлении. Это не по-американски. Настоящий ковбой, знающий, что за скандал в обязательном порядке набьют морду, измажут в дерьме и заставят оплачивать разбитые стулья, в салон не пойдет. Ну, а среднему классу, на которые было рассчитано это действо, миротворцы убедительно продемонстрировали: во-первых, его могут защитить, а, во-вторых, ему есть, что терять, если инициаторы беспорядков достигнут своей цели. Сейчас, Россия и Германия, которые и были основными игроками на этой вашингтонской сцене, обеспечили себе безоговорочную поддержку широких слоев населения. Как газетчик, глядя на эту великолепно организованную пропагандистскую кампанию, я могу только поаплодировать ее организаторам. Это же надо было додуматься, установить на оружие малогабаритные фотоаппараты, связанные с курком. На каждой фотографии умирает бунтовщик, поднявший оружие на миротворца. поднял оружие и умер. Итак, 200 раз практически на каждого убитого, 200 фотографий в свободном доступе. Толпа должна осознать неотвратимость наказания. Такой психологический барьер очень тяжело переступить. Немаловажный для толпы фактор – то, что, в их понимании, против них сражались не люди, которых тоже можно легко убить, а тупое неистребимое железо. Обратите внимание, русские нигде не рекламировали сложность и прогрессивность своих роботов. Они везде не уставали подчеркивать, насколько это тупые и примитивные железяки. Героически идти на убой, под механическую, тупую гильотину, сложно. Черчилль с интересом переспросил, откуда газетчики вообще взяли этот термин. Робот, что-то хорошо знакомое, но вспомнить не могу. Максвелл рассмеялся. Уилстон, вы не театрал. В 30-х годах в Англии шла пьеса популярного чешского писателя Карела Чапика Эруэр «Россумес Универсал Роботс». Вот это как раз оттуда. Его даже в 36-м номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Там, правда, были не железно-резиновые бублики, а вполне человекоподобные гомункулусы. Да, сейчас вспомнил, странно, что для этих машин выбрали такое название. Если это ирония, то я ее не вижу. Если же это кто-то машинально ляпнул привычное название и оно закрепилось, то этот термин вполне может обозначать новое направление в механике. А знаете, вы правы, официальное название этого механизма – дистанционно управляемая мобильная платформа. Почему? Мобильная платформа, судя по всему, она может нести не только и не столько оружие, сколько различные инструменты и орудия труда. Например, они собираются выпускать их в Military System Incorporation, приспособленные для тушения лесных пожаров. На первый взгляд, вполне логично, машина тащит за собой водяной шланг и, находясь под зонтом разбрызгивателя, не боится огня и может, под управлением брендмастера, доставить брендспойт в нужную точку, не подвергая риску людей. Они сейчас хотят устроить демонстрацию этой машины в штате Вирджиния. Почему именно там, пока непонятно, но судя по всему, у русских возникли там какие-то интересы, они редко делают что-то просто так. Кстати, будет еще одна демонстрация, на которую, как я считаю, стоит послать наших специалистов. Советы хотят провести в Нью-Йорке эксперимент по тушению пожаров и эвакуации людей из горящих небоскребов с помощью своих кольцеобразных дирижаблей, имеющих внутренний винт. Они называют эту машину вертостат. Судя по картинкам на рекламном буклете, этот летающий бублик способен не только садиться на крыши домов, но и с помощью специальной команды, работающей на внешней стороне оболочки, снимать пострадавших прямо из окон горящего высотного здания. Если учесть, что он может поднять на нужную высоту до 3 тонн воды или прикрепленный к прочному тросу водяной шланг с брандспойтом, то как пожарная машина или спасательное средство он будет очень эффективен. Причем, как мне кажется, не только на суше. Черчилль покатал сигару между пальцев. Да, послать на эту демонстрацию наших людей надо. Довольно интересные и перспективные устройства. Но, все-таки, у меня не выходит из головы это название «робот». Странно и, на первый взгляд, не вижу логической зацепки. Надо будет перечитать пьесу. Москва. Кремлевский кабинет. Сталин и Шапошников с интересом разглядывали развешанные на стене кабинета чертежи, слушая пояснения Бери. Разговор шел о крылатой двухступенчатой ракете с Х-образным топливным баком крылом первой ступени. Наконец Сталин прокомментировал услышанное. «Я смотрю, вы вернулись к старой схеме инжектирования внешнего воздуха в прямоточный двигатель, выхлопными газами основного. Не является ли это, Лаврентий, шагом назад и упрощенчеством?» «Нет, схема с инжектированием сама по себе очень выгодна. Ракете не нужно тащить с собой, в отличие от жидкостных схем, окислитель, а, в отличие от воздушно-реактивного двигателя, такая схема при равной мощности в 3 раза дешевле и значительно проще в эксплуатации. Хотя ты прав, принцип практически тот же. Пороховой реактивный двигатель основной ступени, на которой расположена боеголовка и схема управления, инжектирует воздух внутрь второй ступени, которая имеет несущие крылья и центроплан, залитые топливом, и камеру сгорания. Во входные патрубки камеры сгорания, навстречу потоку воздуха, в виде жидкого ножа-рассекателя, подается топливо. С момента старта и до момента выгорания топлива второй ступени ракета набирает и стабильно поддерживает до 1000-1100 км. Во время работы бака усилителя плавится и разрушается кольцо, фиксирующее замок между ним и основной ракетой. Как только выгорает топливо бака и его тяга падает, реактивная струя основного двигателя стряхивает бак. Освободившись от отработанной ступени, Ракета набирает скорость до 1300 км в час и высоту до 40 км. Боеголовка скопирована со стандартной торпеды, хотя возможно и использование термобарического заряда. Дальность полета до 100 км. На какой практической стадии этот проект? Отрабатываем в летающей лаборатории в трубе ЦГИ двигатели и систему разделения. Начали тестовые испытания головки самонаведения для морского варианта ракеты. Пока головка полуактивная, используем подсветку цели радиопрожектором с самолета-разведчика. Для полностью автономного устройства мы еще не можем создать управляющие модули и источники тока приемлемого веса и габаритов. То есть, уже в ближайшем будущем, мы можем начать вооружать наш флот оружием, способным на расстоянии 100 км, в течение нескольких десятков минут поразить любой обнаруженный корабль, не менее эффективно, чем торпедой. Собственно, это и есть торпеда, просто воздушная и большей дальности. И на какие суда вы с ГИСТой собираетесь это устанавливать? ГИСТа считает, что нужно изготавливать специальные эсминцы и легкие крейсера, имеющие максимальную скорость хода не менее 40 узлов и способных нести до 10 пусковых установок и несколько 100 мм универсалок, в поддержку малокалиберной зенитной артиллерии. Моряки пока возражают, хотят поставить пусковые установки на средние крейсера и посмотреть, как они себя поведут на практике. Ну и что ГИСТа? Согласился, он не хочет лезть под руку специалистам, считает, что, на существующем уровне, недостаточно компетентен в специальных вопросах. Последнее время старается действовать опосредованно, выявляя интересную молодежь, координируя ее действия и подталкивая ее к нужным идеям. Чем он сейчас занят? Почему я его давно не вижу? А он изобрел новый способ повышения производительности научного труда. Начальству говорит, что он у подруги. Подруге говорит, что он у начальства, а сам в студенческую лабораторию. Сталин хитро ухмыльнулся, а может его, как и тебя, малолетки-студентки интересовать начали. Берия натянуто улыбнулся. Шапошников, не поняв, в чем заключалась подковырка, и хорошо зная семью Лаврентия, с удивлением посмотрел на обоих. Сталин повернулся к Шапошникову. «Борис Михайлович, по твоему мнению, можем ли мы использовать эту крылатую ракету в наземном или авиационном варианте для сухопутных операций? Использовать можно, но я не вижу целей, против которых ее можно будет применять, если, конечно, мы не планируем применение на поле боя специзделия. Во всех остальных случаях управляемые бомбы дешевле и не менее эффективны. В море она стартует из надводного или подводного положения и бьет по громадному кораблю, стоящему сотни миллионов рублей. На суше таких значительных целей просто нет, или они зарыты глубоко под землю. Значит, кроме использования со специзделием, ты особых перспектив не видишь? В общем-то, да из пушки по воробьям не стреляют. Ну что же, значит, будем изготавливать эту крылатую ракету для наших моряков. Они весьма ее заинтересовались, особенно если удастся осуществить подводный старт. Берия покачал головой. Судя по всему, в таком варианте подводный старт слишком сложен, крылья являются топливными баками и не складываются. Но над крылатыми ракетами подводного старта тоже работаем. На ускорение работы именно по этому проекту настоял ГИСТа. Данные по испытаниям ракеты, точнее ее двигателя, на сверхзвуковых скоростях нужны для КБ, работающих с космической тематикой. Сталин задумчиво прошелся по кабинету. Да, космическая тематика, даже если отставить в сторону вопросы практического применения, это крайне важно для международного престижа нашей страны и социалистической науки. Но не слишком ли мы забегаем вперед, не слишком ли торопимся? Многое из того, что мы сейчас начинаем разрабатывать, мы сможем применить только через много лет, когда их догонят сопутствующие отрасли. Все-таки, это очень большие деньги, причем затраченные немедленно. Выгодны ли нам в практическом плане, именно сейчас, затраты на темы с настолько отдаленным результатом? Как ты думаешь, Лаврентий? Я думаю, что выгодны. Возьми, например, мобильные платформы, полноценную роботизированную систему ни по одной платформе мы пока довести не можем. У нас отстают электроника и системы передачи изображения. Но ведь платформы мы уже используем и вполне эффективно. Все рассмеялись. Да я не имел в виду разгон придурков Янки. Хотя, конечно, это тоже окупило затраты. Я говорю о пожарных машинах. На их основе удалось решить многие проблемы с тушением пожаров высокой категории сложности. Лесные, торфяники, на опасных производствах и прочее. Мы уже имеем пакет заказов по этим машинам на полгода вперед. Еще одна студенческая лаборатория начала с игрушек самоходных роботизированных кукол, но сейчас начало давать вполне интересные, практически используемые устройства для работ с особо опасными веществами на уральских предприятиях. Рассказывать об этом сложно, слишком необычные устройства, но, может быть, ты найдешь время и посетишь их лабораторию в Институте автоматических систем. Очень интересные устройства студенты создают. Сталин внимательно посмотрел на Лаврентия. Думаешь, что это серьезные задумки и их стоит посмотреть? Да, очень серьезные и очень интересные. Там, кстати, и Гесту отловишь. Принц-Альбрехт-штрассе, Министерство внутренних дел. Мой дорогой друг Мюллер на правах хозяина разлил в маленькие фарфоровые рюмки водку и пододвинул бутербродики с икрой. Попробуйте, эту прелесть мне вчера привезли из Америки. Адмирал рассмеялся. Все возвращаются на круги свои. Опять русские деспоты подкупают наивных немецких министров икрой и водкой. Вы меня обижаете, разве это попытка подкупа? Если учесть, какой прощальный банкет русские закатили моим сыскарям, то это всего лишь признание, что я существую. Да, ваши люди поработали там очень успешно, а теперь, когда ваш дорогой гувер сидит с трясущимися губами в следственной камере и строчит многостраничные отчеты по каждому событию и фигуранту, можно говорить, что вы реально возглавили международную криминальную полицию. Мюллер посерьезнел. Я возглавлю или не я, но к созданию международной уголовной полиции, умеющей расширенные права и доступ к криминальным картотекам всех стран-участниц, дело, видимо, идет. Причем это будет не ущербный и реально не работающий Интерпол, а именно международная криминальная полиция, имеющая широкие полномочия в любой стране, и подотчетная только Лиге наций или ее специальному комитету. Вы ведь знаете, что у канцлера теперь прямая видеосвязь со Сталиным, и они достаточно часто беседуют по многим вопросам. Кстати говоря, и очень часто приходит к консенсусу по этим вопросам. Обоих очень интересуют экономические проблемы, и оба очень хотят, чтобы им эти проблемы не мешали решать. Так вот, один из разговоров или, вполне возможно, несколько, связанных одной проблемой, видимо, был на тему оборота наркотиков. На сегодняшний день, ни у нас в Европе, ни у русских эта проблема с особой серьезностью не стоит. А вот вопрос Томасом поставлен предельно серьезно, особенно если учесть выделяемые на создание такой структуры средства. А, точнее, Томасом со Сталиным в России тоже создается антинаркотическая полиция с очень широкими полномочиями. И знаете, кого они выдвинули посредником-координатором этого вновь создаваемого международного подразделения? Ни за что не догадайтесь. Ну, судя по тому, как вы на меня счастливо смотрите, нашу дорогую фройлен Лопес. Вильгельм, с вами неинтересно и опасно беседовать, вы читаете мысли до того, как они слетают с языка. Да, вы правы, фройлен Лопес. А это говорит о том, что за постановкой нашими дорогими главнокомандующими этого вопроса маячит мрачная физиономия Гесты и информация из будущего. Причем, судя по драконовским мерам, которые предполагаются для пресечения наркотрафика, информация еще более мрачная, чем его физиономия. Конрис подвигал рюмку по полированной столешнице. Вы знаете, Генрих, чем я больше узнаю про то будущее, которое могло в нашем мире возникнуть, тем больше я понимаю позицию канцлера и генсека, которые любой ценой толкают Евразию в русло социалистического пути и максимальной кооперации, даже во многом поступаясь интересами собственных стран. Ну, вопрос в отношении Международной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков стоит не только для Евразии. Такой вопрос нельзя решить вне функции Лиги наций. И знаете, кого эти два умника позиционируют в координаторы на американском континенте? Адмирал со вкусом отправил в рот крохотный бутербродик и лениво произнес: только не говорите, что гувера, а то будет совсем неинтересно. И, увидев расстроенное лицо министра внутренних дел, рассмеялся. Мой дорогой друг, евроазиатская политика, по мере того, как официалы России и Германии все больше находят общий язык, становится все более и более предсказуемой. А гувер — этот человек вне политики. Точнее, этот талантливый и работоспособный психопат забывает о своих политических пристрастиях, когда можно самоутвердиться над толпой, которую он искренне ненавидит, и поохотиться на двуногую дичь. Вообще, он, по заключениям наших психологов, очень сложный человек, с очень ранимой и изуродованной психикой. Да, все это, еще и акцентировано серьезным физическим уродством, круто замешанным на комплексе неполноценности. В принципе, ему без разницы, кому служить, главное служить в роли охотника и чувствовать себя сверхчеловеком, стоящим над толпой. Кстати, Канарис тонко усмехнулся, в его гипертрофированной идее служения очень чувствуются немецкие корни. Типичный немецкий полицейский. Мюллер расхохотался. Я знаю, что вы меня цените. Ну что же, будем работать с Гувером. Главное держать его на надежном поводке. Уж слишком он любит собирать компромат на свое начальство и, подвернувшихся под руку, сильных мира сего. Ну, все мы этим грешны, главное не переходить разумный предел. А вот это уже каждый определяет для себя сам. Не смог вовремя остановиться, ответишь головой, своей или чужой. Что, подтвердился слух о его нетрадиционной ориентации и любовнике. Как его там? Ах да, Клайд Толсон. Нет, он не гомосексуалист, скорее, благодаря усиленному воспитанию, которому его подвергла матушка, полный импотент. Но вот шантажировать его жизнью Клайда Томпсона и еще очень многими вещами вполне можно, важно только соблюдать крайнюю осторожность, когда дело касается его самолюбия и внутренних комплексов. Этот человек далеко не трус и уж конечно не дурак. Загонять его в угол очень чревато. Глава 15. Переступить через порог 1. Москва. Институт автоматизированных систем управления. Лаборатория обслуживающих систем. Сообщение начальника охраны о том, что в институт приехал Берия со Сталиным и, распорядившись никого не беспокоить, прошли в крыло, где располагались студенческие лаборатории, вызвало у директора легкий шок. Лаборатория официально курировала Министерство образования, а, неофициально, о чем знали только очень немногие, управление НКВД в лице некого Гесты. Этот испанец, о котором никто ничего толком и не знал, фактически курировал основание самого института и, судя по всему, имел серьезное влияние при выделении финансов и определении приоритетных направлений. В работу институтских лабораторий он напрямую не вмешивался, занимаясь, в основном, с молодыми специалистами и студентами старших курсов, которым подкидывал рабочие темы. Темы были, как правило, довольно интересными, всегда неожиданными и, по мере проработки и подключения опытных конструкторов, оказывали серьезное влияние на работу всего института. Да что там говорить, почти половина тематических лабораторий института возникла из таких студенческих проектов. Напрямую Геста вмешиваться в работу штатных лабораторий избегал. В научных полемиках по тематическим вопросам не участвовал, но несколько раз были случаи, когда в решении горящих проблем, особенно связанными с военной тематикой, не вдаваясь в подробности, уточнял, в каком направлении нужно пойти для получения положительного решения. Если учесть, что он ни разу не ошибся в конечных выводах, а средства и смежников мог привлечь приказом с самого высокого уровня и несколько раз даже появлялся в институте в сопровождении самого всесильного наркома, с ним предпочитали не спорить. В институте, который в последнее время выходил на все более и более лидирующие позиции по многим направлениям советской и мировой науки, появлялись время от времени очень серьезные и авторитетные лица. Многие из них интересовались испанцем и студенческими лабораториями. Но появление Сталина в сопровождении Бери, причем сразу направились в лаборатории, которые испанец курировал. Над этим стояло серьезно подумать: с одной стороны, не встретить директору института самого Сталина, пришедшего для проверки или ознакомления с вверенным ему подразделением, а, с другой стороны, ведь было распоряжение никого не беспокоить. И, что может значить, никого. Директор, ученый с мировым именем и не менее опытный администратор, тяжело вздохнул и вызвал по селектору парторга, попросив его срочно явиться, по крайне важному вопросу. Когда два первых лица института бочком просочились в рабочую зону лаборатории, они увидели довольно оригинальную картину. Большой зал с полом, выложенным из 3030 см, квадратных, металлических, текстурированных плит, был накрыт сверху, на высоте 2-5 метра подвесным, сетчатым, также металлическим потолком. В центре зала находилась живописная группа, сгрудившаяся около конструкции, выглядевшей чем-то средним, между многофункциональной вешалкой и модернистской скульптурой. Сталин, сидя на корточках, заглядывал под юбку этого изделия, которую профессионально задрал, что-то комментирующий Берия. Студенты обоего пола, сгрудившиеся вокруг них, стараясь не перебивать друг друга и выглядеть солидно, совместными усилиями давали профессиональные пояснения и отвечали на вопросы генсека. Геста сидел в стороне, на краю письменного стола и с видимым удовольствием наблюдал этот спектакль. Заметив заглядывающих в зал директора и парторга, он жестом руки показал им место около стола, явно не хотя, чтобы они перевели ее действо в официальное русло. «А почему ваша машина не имеет собственного дизельного или бензинового двигателя?» а берет питание от потолочного токосъемника, катаясь по заземленному полу. А зачем ей такой двигатель, товарищ Сталин? Она ведь работает внутри цеха, где всегда есть электричество, так конструкция и проще и надежней. Вы посмотрите, под юбкой всего две тележки, по четыре колеса двигателя каждая. Тележки выдвижные, и весь манипулятор перемещается по клеткам, как шахматный конь. Только, в отличие от фигуры, может крутить по отношению к тележкам своим туловищем. А как вычислительная машина цеха узнает, на какой клетке стоит ваш конек-горбунок? А у нас два основных уровня позиционирования. Микрофоны в четырех углах цеха сравнивают по времени прихода и фазе ультразвуковую импульсную посылку, пришедшую от излучателя манипулятора. Это дает точность позиционирования до 1 метра, и оптические датчики на тележке сравнивают текстуры двух соседних плит, над которыми они расположены, представляющие собой код Грея. Это дает уточнение позиционирования до 5 сантиметров. Ну, а остальное, мы можем иметь съемкостных и тактильных датчиков хватов. А не перевернется ваше чудо, когда будет ездить по цеху с грузом в поднятых руках.